Глава 58. Они приземлились неподалеку от маленького городка в северной Юте. Мерси, Юта. Название города, английское Mercy, можно перевести как «милосердие» или «сострадание», а можно и как «счастье» или «удача», сказала Ланкастер, когда они выбрались из самолета в густой снегопад и увидели на ангаре табличку с надписью. «Вот они, высоты иронии», прокомментировала Джеймисон. Богарт поежился и плотнее закутался в парку. «Ну и какая причина стоила нам полного бака горючего?» – спросил он у Деккера. Тот смотрел на три внедорожника, стоящих на взлетной полосе. Двигатели машин работали, и печки, как он надеялся, были включены на всю мощность. «Я вам покажу». Они поехали к некогда родному дому Белинды Уайетт. Этот микрорайон построили после Второй мировой войны, и дома в нем практически не отличались друг от друга. Улицы покрывала замерзшая слякоть. В доме было темно. На подъездной дорожке не стояли машины. Деккер сидел на заднем сидении второго внедорожника вместе с Ланкастер и Джеймисон. Богарт сел впереди. Амос заглянул в окно и сказал: «Так его недавно продали?» Богарт кивнул. 20 месяцев назад. Покупателем было юридическое лицо. Примерно за 4 месяца до убийства моей семьи. Им требовалось место, где можно побыть и все спланировать. «Ты действительно думаешь, что Уайетт выкупила свой старый дом?» – спросила Ланкастер, с которым связаны все эти жуткие воспоминания. «Это был ее дом, не та громада, в которой она убила родителей и закатала их в пластик. Несмотря на все случившееся, Белинда могла воспринимать это место как спокойное и безопасное убежище, и она, вероятно, потратила на него часть тех грязных денег. Я уверен, ей казалось вполне справедливым потратить их кровавые деньги, чтобы выкупить дом, который они так хотели продать». Джеймисон взглянула на него. «И что, по-вашему, мы там найдем?» «Ответы», — сказал Деккер. «Надеюсь». Часть агентов оцепила периметр, чтобы никто не сбежал, а все остальные вошли в дом сразу с двух сторон. Они проверили все комнаты, потом спустились в подвал. «Вот черт!» – воскликнул Богарт, озираясь. «Я-то ожидал увидеть стены, сплошь покрытые бумажками для записей, со всякими стрелками и прочим, вроде ручной версии системы управления воздушным движением. Но ничего подобного здесь не было. Строго говоря, здесь вообще не было ничего, кроме вполне предсказуемого содержимого любого подвала – хлама». «Я надеялся на то же самое», – сказал Деккер. Он осмотрелся, вбирая в память все увиденное, и начал кивать, как будто все понял. «Как ни странно, я упустил один очевидный, но значимый момент. Уайетт – гипертимезия. Ей не нужна стена с бумажками. Все хранится у нее в голове, каждая деталь. И мы пока не знаем, что собой представляет Леопольд, кроме его странностей и чертовски хорошего актерства. Он играет невежественного придурка лучше любого, кого мне доводилось видеть. Но в нем есть что-то еще, чего я пока не могу засечь». «Вы сказали нам, что он был непонятен», — припомнил Богарт. «Он непонятен. У каждого человека есть намерения, альтруистические или корыстные. У него они тоже есть. Я просто пока не знаю, в чем они заключаются». «Не пора ли нам звонить в местную полицию?» — спросил агент. Деккер покачал головой. «Нет». «Почему? Они злятся, если мы не сообщаем им, чем мы занимаемся на их территории?» «Возможно, местные как раз и стоят за всей этой историей, поэтому мы сами поработаем с тем немногим, что тут есть». Он начал рыться на пластиковой полке, где стояло несколько коробок с мусором. Джеймисон принялась за барахло в другом углу. Ланкастер с Богартом переглянулись и занялись тем же. Через 2 часа Богарт объявил. «Ну, все, здесь ничего нет, вообще ничего». «Нет, есть», — отозвалась Джеймисон, держа в руке сложенную газету. «Где вы это нашли?» — спросила Ланкастер. «Под тряпьем, в коробке, которая стояла под тем столом». «Ну и что?» — сказал Богарт. «Такой же мусор, как и все прочее». «Нет, когда люди сберегают газеты, они всегда сберегают целую пачку. А это единственная газета на всю комнату. Могу поспорить, разум Уайетт должен воспринимать ее как частицу беспорядка. И это заставляет меня задуматься, зачем она здесь. Должна же быть причина». Деккер с любопытством посмотрел на нее. «Хорошее заключение, Джеймисон». Ну, я, может, и не гипер это самое, но у меня тоже бывают просветления. А еще я за милю чую запах газетной бумаги. «И что там написано?» – спросила Ланкастер. Джеймисон подняла газету и указала на заголовок на первой странице. «Джайлз Эверс пропал без вести», – прочитала Ланкастер. «Кто такой этот чертов Джайлз Эверс?» – спросил Богарт. «Он был полицейским», – ответила Джеймисон. «Еще в статье сказано, что он был сыном самого известного жителя Мерси, Клайда Эверса. Бывший мэр сделал кучу денег на горном деле, немало вложил в родной город. Типичная крупная рыбка в маленьком пруду». «Но зачем Уайт хранить эту газету?» – спросил Богарт. «Потому что Джайлз Эверс изнасиловал ее», – сказал Деккер, – «и она помогла ему исчезнуть». «Эй, Амос, это какой-то дикий логический скачок», – заметила Ланкастер. «Нет, это единственная причина, по которой она могла хранить газету». «Какая там дата?» – спросила Мэри. 19 месяцев назад», – ответила Джеймисон, – «примерно в то время, когда дом был куплен компанией, за которой, вероятно, стояла Уайетт». Богарт и Ланкастер уставились на Деккера. «То есть вы хотите сказать, что на нее напал сотрудник полиции?» – недоверчиво спросил Богарт. «Сотрудники полиции», – уточнил Деккер. «Это было групповое изнасилование, и они сделали это из-за ее интерсексуальности. А старик Эверс заплатил Уайеттам за молчание. Он отмыл сына и избавил полицейское управление от тонны неприятностей и снесенных голов. Вряд ли полицейское управление Мерси так уж велико. Возможно, в изнасиловании участвовали вообще все их патрульные. Паршивая ситуация для людей в синем и всего города. Города, который не слишком-то сочувствует людям вроде Белинды Уайетт». «Но мы не знаем точно», — сказала Ланкастер. «Это просто твои догадки». «Мы можем их подтвердить», — ответил Деккер. «Давайте побеседуем с людьми, которые были тогда неподалеку».